Глава 13. Домик такой хлипкий, старый. Вместо забора деревянный штакет. Я не активировал сокрытие. Просто толкнул входную дверь, и она открылась. Похоже, она была закрыта на шпингалет, но с моей силой он просто отлетел в сторону, издав громкий звук. Сразу за этим послышалась возня из комнаты неподалеку. Впрочем, первым в глаза бросилось не это, а труп женщины прямо у выхода из дома. Похоже, девочка смогла пережить ту ночь, а вот она нет. Этот труп тут уже давно. Он разлагается и воняет. Тут стоит такой смрад, что дышать сложно. Ей хватило сил разбить этому зомби голову, но не хватило смелости переступить через ее труп и выйти на улицу. И теперь она тут умирает от этой вони, голода и жажды. Ей осталось 3 дня до смерти. Я был удивлен, когда увидел это. Но потом понял, что это работа навыка, который я получил при смене класса. Я тогда так и не понял, что он такое. Теперь ясно. Я точно знаю, что будет с теми, на кого он срабатывает. Я медленно направился в комнату, где была слышна возня. По моим прикидкам, оттуда за мной и наблюдали. Я думал, она нападет на меня, как только я войду, но нет. Когда я вошел, я увидел ее сидящую на полу. Девочка такая маленькая и неразвитая, что ей можно дать лет 10, не больше. Хотя с моим жизненным опытом я уверен, что она старше. Может быть, лет 13. Черные грязные волосы и глаза, как у загнанной собаки. Она держала в руках нож, и хоть руки тряслись, она держала его крепко. Она сидела на полу у самой дальней стены и боялась, но глаза были такими, как будто была готова на что угодно, лишь бы отбиться. Хорошие глаза. Сказал я, сделав всего один шаг в ее комнату и остановившись. Именно так и нужно смотреть на людей в этом изменившемся мире. Возможно, поэтому ты до сих пор жива. Она никак не отреагировала на мою реплику. Все так же дрожит и смотрит. Есть хочешь? Сам не знаю, как у меня вырвалась эта фраза. Возможно, потому что подойти и оборвать ее жизнь вот так было бы очень болезненно даже для меня. Но она снова не отреагировала, и я молча на это кивнул, похвалив про себя ее осторожность. Немного подумав, я просто сел на пол там же, где и стоял. Медленно достал из рюкзака бутылку воды и катнул ее по полу в сторону девочки, предварительно ослабив на ней крышку. Судя по состоянию ее тела, она вряд ли сама сможет сорвать заводскую пломбу. «Пей». Она старалась не отводить от меня взгляд, но я заметил колебания в ее настроении. «Вода и еда сейчас стоят дороже человеческой жизни, знаешь?» — сказал я. «Думаешь, я стал бы ее переводить, если бы хотел тебе навредить?» Это хорошо подействовало. Она медленно положила нож и подобрала бутылку, а затем начала жадно пить. Да, похоже, в ее доме тоже вода больше из крана не течет. Достав из кольца 2 пластиковые чашки, я сорвал с них упаковку, а затем залил кипятком из запасенного термоса. Вода в нем так и не остыла за все это время. Чашки эти что-то вроде супа, но на деле просто вкусная вода с кучкой сухарей. Дешевая еда со вкусом курицы. Думаю, ей сейчас в самый раз. Заодно и сам перекушу. Напившись, она отставила бутылку, но не вернула мне. Также сидит и смотрит на меня, иногда бросая взгляд на заваривающийся в чашках суп. Он так предательски пахнет, что у нее заурчал живот. Потерпи еще чуть-чуть, ладно? Все 3 минуты, что он заваривался, никто из нас не проронил ни слова. Просто ждали. Но на самом деле это не было неловко. Должно быть, мы с ней немного похожи. Даже с нашими родственниками случилась одинаковая беда. Разница лишь в том, что я намного сильнее и смог зайти куда дальше. Смотрю на нее и вижу, ей самой в себе хорошо. Так же, как и мне, другие люди ей совсем чужды. Я здесь просто для того, чтобы готовить еду. Ну, ладно. Такое отношение меня устраивает. Заварив суп, я толкнул чашку к ее ногам, так же, как до этого бутылку. Благо, она очень широкая, не опрокинется. Затем, подняв свою, я начал пить этот суп, как простую воду из стакана. Он слишком жидкий, ему даже ложка не нужна. Девочка посмотрела на меня и в точности повторила. «Ты такое не ела раньше, да? Это абсолютно вредная гадость, но вкусная». Смотря на ее меняющееся лицо, я понял, что ей нравится. И тут поймал себя на очень скверные мысли. Мысли о том, что я могу понять тех парней, которые после конца мира утратили все тормоза. Эта девчонка очень миленькая, если ее помыть. Да, совсем кроха, но теперь даже в теории ничего не может меня сдержать. Тот, кто силен, может делать, что захочет. Я могу сделать что угодно, а потом убить ее, и все будет хорошо. До тех пор, пока я сам себе это позволяю, все допустимо. Я сильно мотнул головой и охладил мысли. Да, именно поэтому так важно сохранить эту тонкую грань. У меня есть черта, за которую я не хочу ступать. Даже если я силен, даже если мне ничего за это не будет, это принесет вред. Если искать не моральную причину, а физическую, то, переступив эту черту хоть раз, я захочу снова. А затем начну искать удовольствие, а не силу. В итоге я умру, как и все, кто не успел подстроиться под меняющийся мир. Как тот парень на базе выживших, куда я заглядывал несколько дней назад. Это я был тем, кто его убил. Но если я превращусь в него, то появится тот, кто убьет меня. Нет, таким как он я никогда не стану. Моя дорога совершенно другая. Тот, кто здесь убивает, это я. Отлично, сказал я, смотря на девочку, которая уже допила свой суп и снова смотрит на меня. Затем я снял с пояса свое оружие и положил на пол перед собой. В течение 4 часов я подготовлю для тебя экспресс-программу по подготовке новичков, сказал я и ухмыльнулся. Через 4 часа я хочу, чтобы ты вышла из дома и вошла вот в тот двор, принеся с собой этот клинок. Я указал на окно. Там сразу напротив было единственное на этой улице 3-этажное здание, окруженное железным забором. Это вроде общежитие или что-то такое. Окружено забором, потому что там детская площадка для жильцов. Если придешь, там тебя будет ждать подарок. Сможешь с ним совладать, то получишь силу, чтобы жить. Если не хочешь, то оставайся здесь. Я вернусь через несколько дней и верну клинок, подняв его с твоего трупа. Затем я поднялся и, оставив на полу упаковку шоколадных конфет, вышел из дома. «Не подведи меня, кроха».